Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о патриархе Аврааме после его возвращения из Египта в Ханаанскую землю. Цитированные мною раньше слова из 12 главы книги «Бытие» говорят о происходящем и постепенно созревающем компромиссе в душе Авраама по поводу своей жены Сары. Он уже наперед соглашается с тем, что фараон возьмет Сару в свой гарем. Другими словами, Авраам соглашается со всем тем, что руководит ним в создавшемся положении в его воображении. Для него существенно и желанно лишь то, чтобы ему остаться живым. И об этом он просит Сару. «Скажи, что ты сестра моя, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя ради тебя». Авраам уже так думал, как будто бы все это уже происходило в действительности, а не в его воображении. И то, что его удручало об этом, он и говорит царе. «И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых». Не слышится ли в этих словах для нас мнимая опасность и сожаление, что его убьют, а Сару оставят в живых? Несмотря на все величие характера Авраама, то все-таки в его поступках и действиях проявляются лишь человеческие свойства, так хорошо знакомые и для нас. Действия эти были вызваны мнимым страхом. Для Авраама были известны такие случаи, и он их применяет к себе – и боится, что обязательно такое же должно случиться и с ним. Правда, что кое-что из Авраамовых опасений состоялось. Осенняя или отцветающая красота Сары была замечена и донесена фараону, и все то, о чем лишь мечтал Авраам на своем пути в Египет, набирает реальные формы. Поражающей и удивляющей нас стороной этой истории – это то, что о всем происходившем знает Бог и наблюдает, как его возлюбленное дитя, не замечая даже этого, постепенно запутывается в своих же сетях, сотканных самим же собою, в период агонии его души, вызванной воображаемым страхом. С Авраамом происходит нечто такое, что он или не придает значения данным Богу обещаний. В этих обещаниях Бог гарантировал полностью безопасность Авраама, не только в Египте, но и везде. Возможно, Авраам об этом забыл. Бытие 12, с 1 стиха по 3. Если Авраам забыл о Божьих обещаниях, то не забыл о них Бог. Пусть будет прославлено его имя. Он интервьюирует и хочет спасти Авраама даже в таком положении, в каком очутился Авраам. Он ведь не спрашивал у Бога, идти ли ему в Египет, и есть ли в этом его божественная воля. Поэтому Бог перечеркивает многие составленные Авраамом планы и калькуляции и вмешивается в личное жизненное дело Авраама, чтобы помочь ему. Бог интервьюирует к фараону во время его сна, открывая ему всю правду о Аврааме и Саре, и тем самим спасает честь Авраама и Сары, как мужа и жены. Удивительно, что помощь Господня никогда не опаздывает, а приходит как раз во время. Как мог после предподанного Богом урока чувствовать себя Авраам, чтобы без слов и упроков со стороны Бога Авраам сам мог почувствовать свои ошибки и осознать их в своей собственной душе. Оставляя Египет, Авраам, а вместе с ним и Лот, возвращались в Ханаанскую землю с большим богатством. У них были большие отары разного скота, много слуг, золота и серебра и иного богатства. Как видно, Аврааму ради Сары было хорошо в Египте, а вместе с Авраамом и Лоту. Лот, выросший в доме Авраамового отца Фары, человека мира сего, поклоняющегося и чтущего разных идолов, как поклонялись и чтили идолу все остальные люди в Уре. Находился он между двумя влияниями – мирским влиянием своего дедушки Фары и благотворным влиянием своего верующего дяди Авраама. Какое влияние сформируется в характере Лота? После смерти Фары Лот остался под влиянием своего дяди Авраама. Про Лота можно сказать, что он очень хорошо освоил этих два влияния и пользовался умело ними, когда для этого предоставлялся случай. Характер его потом ярко отразился в его последующей жизни и в поступках. Такого типа люди могут быть очень хорошими и полезными людьми, когда возле них есть, так бы сказать, их дядя, который руководил бы ними, но, учутившись без такой благотворной опеки, у них всегда появляется вторая сторона, воспринятая от мира сего, то есть основанная на плотских и материальных выгодах. Пришедшие с египетским богатством в Хананскую землю, их встретили первые испытания. Но последствия такого испытания могут понять лишь Авраам. На горизонте их родственных отношений зарисовалась трещина. Началось все с того, что слуги Лотовы стали спорить со слугами Авраамовыми. Другими словами, спорили лотовцы с авраамовцами. Но такое положение весьма встревожило Авраама, но оно ничуть не обеспокоило Лота. Авраам понимал, что неполадки между детьми на улице часто потом превращаются в спор между хорошими соседями, и потому он решил сейчас же ликвидировать такое положение, чтобы не нарушить хороших родственных отношений. Поэтому он предлагает Лоту отделиться от него, цитирую об этом. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если же ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Бытие 13, 8 и 9. Какое решение делает Лот, проживший с детства в доме Авраама? Всем богатством, которое было у Лота, он был обязан своему дяде Аврааму. Цитирую, как он поступил. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде чем истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская». Бытие 13:10-11. «И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую». Сказано, Лот возвел очи свои. Но куда он их возвел? Может, к тому, кто может открыть Лоту от судьбе обреченных городов Содома и Гоморры? И что их ожидает в недалеком будущем? Нет. Как очевидно, Лот об этом не думал и интересовался знать о воле Божией. Если бы Лот хотел узнать о воле Божией, то без сомнения Бог открыл бы ему это. Но очи Лота были возведены на прекрасные Иорданские долины, покрытые пышными коврами сочной зеленой травы и изумрудными водами Иордана. И эти прекрасные картины пленили его плотское воображение. И как он мог скоро разбогатеть? Как в скорости увеличатся его стада и отары овец? И он поступил так, как поступил бы всякий плотской человек. Как много зависит в жизни человека от выбора своего жизненного пути? Лот для себя избрал то, что господствовало в его сердце. Это богатство. Слово «богатство» происходит из того же самого корня, из которого происходит слово «Бог». Поэтому многие люди хотят заменить потребность души в Боге иметь лишь богатство. Перед таким выбором стоял и Лот, и он сделал свой выбор. Про него написано: «Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры свои до Содома». Жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Богом. Бытие 13, 12 и 13. Лот, безусловно, знал и хорошо понимал, что люди Содомские были весьма злые и нечестивые перед Богом. Поэтому он не решается жить еще в Содоме, как он жил в иных городах. Но про него сказано, что он раскинул шатры свои до Содома. Если бы Лот был известен закон закономерности, то без сомнения он бы знал, что спустя некоторое время он будет жить в Содоме. Один из польских поэтов сказал такие слова: «Куда дерево клонится, туда оно и упадет». И это полностью оправдало жизни Лота. Почему так случилось, что Лот стал жить в Содоме? У Лота были большие отары разного скота. Для торговцев содомских нужно было мясо, чтобы снабжать город шерстью, молоком и иными полуфабрикатами, которые были в изобилии у Лота. И торговые обоюдные транзакции были выгодны для обоих сторон. Но для содомских дельцов невыгодно было, что Лот не жил в Содоме, и им нужно было приезжать к нему и все договоры оформлять в палатке, в которой жил Лот.